Угарт искал ледяную пещеру. Поэтому, чем дальше мы были от места спуска, тем холоднее становилось. Отойдя несколько шагов от входа, Лугард направил луч прожектора вверх. На стенах под потолком виднелись какие-то неприятные массы. Там что-то непрерывно двигалось. «Западники!» — воскликнула Гита. Присмотревшись к этой движущейся массе, мы смогли различить раскачивающиеся взад и вперед птичьи головы на длинных шеях. Эти ночные животные известны тем, что вспугнутые всегда летят на запад. Отсюда и их название. Их колония располагалась только у входа в пещеру, и скоро она осталась позади. Тропа шла вниз, но не круто, а под небольшим углом, поэтому идти было нетрудно. Я искал следы машин, но на полу их не было, как и на стенах царапин. В каменном туннеле имелось единственное приспособление, устроенное Лугардом. Небольшая тележка на гусеницах. Мы нагрузили на нее тюки и ящики, но свои рюкзаки понесли сами. И снова я удивился большому количеству багажа. Мы шли уже около часа, когда Лугард остановился и предложил отдохнуть. Он сгрузил тюки с тележки, сложил их у стены и повернулся к выходу, как будто собирался вернуться за оставленным. Стены пещеры и застывшая лава под нами дрогнули. Появилось ощущение, что мир вовсе не такой прочный и устойчивый. Я услышал крик и увидел в свете прожектора лица ребят с испуганными глазами и готовыми закричать раскрытыми ртами. Ко мне прижалось маленькое тело. Я инстинктивно обхватил руками Айфорса. Он ухватился за меня, будто я его единственная надежда на спасение. Второй удар оказался сильнее первого. Посыпались куски лавы. Оглушенный, я закрылся руками, задыхаясь в облаках пыли. «Назад!» Я увидел, как Аннет, спотыкаясь, двинулась в направлении выхода. Одного из детей она толкала перед собой, другого тащила сзади. Лугард пытался остановить ее, но она увернулась. «Назад! Сюда, дети! Останови ее!» — обернулся ко мне Лугард. И в этот момент третий удар отбросил меня к стене. Айфорс по-прежнему цеплялся за меня. Я увидел, как упал Лугард, а прожектор, который он, должно быть, уронил на пол, пустился в дикий танец. Обломки продолжали падать. Некоторые из них оказались в груди только что сваленных на пол вещей. Одной рукой я нащупал крепление своего рюкзака и отстегнул его. Недалеко от меня сидел Тед, ошеломленный случившимся. «За ней!» — выдохнул Лугард. «Вход! Груда камней! Может засыпать!» Он пытался встать, но ему мешало сделать это его хромая нога. К тому же после третьего толчка несколько тюков придавили его к земле. Я попытался оторвать от себя Айфорса. «Тед, возьми Айфорса!» Мой комбинезон затрещал и разорвался. Я подтолкнул испуганного мальчика к Теду, который неуверенно вставал на ноги. Остальные были все здесь. Кита стояла на коленях у прожектора, устанавливая его. Прита свернулась клубком рядом. Эмри стряс головой и обеими руками протирал глаза. Не было только близнецов и Аннет. Неужели они попали под рухнувшую крышу? Я понимал испуг Аннет после толчков. Но ведь она заранее знала, что в пещере может быть опасно. И хотя я не разбирался во всех этих ходах так же хорошо, как Лугард, но все же двинулся как можно быстрее назад по тропе, громко окликая Аннет. Бежать по такому неровному полу при свете фонарика было нельзя. Они ушли недалеко. Их остановила груда камней, завалившая туннель. Только далеко вверху был виден клочок неба. Я нашел Аннет и близнецов, вжавшихся к ней, стоявшими у стены. Взгляд Аннет был устремлен на клочок такого далекого неба. «Назад! Лугард говорит, что здесь опасно. Может обвалиться потолок». Я крепко схватил ее за руку и пытался оттащить от опасного места. Она вырывалась. И хотя я был сильнее, но отодвинуть ее и детей от стены больше, чем на 1-2 шага, не смог. Я боялся еще одного обвала, который может произойти при следующем толчке и раздавить нас раньше, чем мы достигнем надежной крыши. «Наружу!» Она бессмысленно рвалась в сторону завала. «Надо увести туда детей!» «Не здесь!» Я прижал ее к стене плечом, пытаясь обратиться к ее рассудку. Лугард говорит, что здесь опасно. Он знает пещеры и другие надежные выходы. Сам я в этом сомневался. Если укрепления подъемника не выдержали толчков и упали, то нам не подняться на нем, даже если удастся расчистить завал в туннеле. Кто-то должен будет забраться наверх и укрепить веревки. Я догадался, кто это будет делать. От одной мысли об этом меня мутило. Я не очень хорошо переношу высоту. Лучше вернуться к Лугарду и поискать другой выход. Лугард. Аннет почти выплюнула мне в лицо это имя. Он не имел права приводить нас сюда, подвергать опасности детей. Разве он мог предвидеть землетрясение? Нам нужно вернуться. Там глубже и поэтому безопасней. Но и в этом я не был уверен. Аннет неохотно пошла назад. Я поднял Дагни, ее маленькое тело трепетало. Она не плакала, но дышала тяжело. Девочка смотрела на окружающее широко открытыми и полными страха глазами.